Друзья дорогие, мы сейчас почитаем Слово Божие, и Слово будет к молитве, мы с вами помолимся. Я сегодня посещал Каширскую церковь, воспользовался случаем, что подростков сегодня нету особо, вот. Имел там общение, ехал туда, наверное, год, наверное, я там не был, и думаю, чем поделиться с ними. И так вот размышлял над Словом, и тоже хотел бы с вами поделиться этим Словом. Я прочитаю Слово, записанное Послание к римлянам с 15 главы. Послание римлянам с 15 главы. С 4 стиха. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Вот до этого места. И вот так вот смотрел я, читал эти стихи, и вот так вот размышлял над словами, написано здесь: «Бог же терпение и утешение да дарует вам». Написано: «Бог терпение и утешение». И я вот так думаю, что есть у нас и старицы здесь, и старцы. И вот такой вопрос вот задать. Вот, ну, я думаю, дети, они точно знают, ответят, нужно детям утешение. Часто детишки идут здесь, заплачут, мамка или папка тут возьмет их, прижмет, утешит, успокоит. Им это понятно, им нужно. А нам нужно утешение, братья и сестры? Надежда Федоровна громче всех говорит: нужно. И вот мы уже есть старицы и старцы, и возраст уже может быть большой. И как хорошо, если мы вот так вот понимаем, что нам нужно утешение. И написано, что Бог же терпение и утешение да пошлет вам. И хорошо, что есть вот Господь, который может утешить нас, ободрить, потому что нам это нужно, мы в этом нуждаемся. И хорошо, когда человек понимает, что он нуждается в Боге, что ему нужно и терпение для того, чтобы проходить вот эту жизнь. Ему нужно утешение, потому что столько скорбей и переживаний в жизни каждого человека, и верующего, и неверующего. И я думаю, что каждый христианин, который пришел к Богу, покаялся, он может всегда засвидетельствовать, что лучше, чем мир в сердце от Господа, который он дает, ничего нет лучше. Может быть, где-то переживание скорби, а мир вот этот, если сохранил, если он присутствует, потому что дает его Бог, как это приятно и радостно на сердце. И первая мысль у меня такая, и вопрос еще такой вот у меня. Бог терпение и утешение, и дает он терпение, дает утешение, и как вот он дает? Я вот задал себе вопрос. Мы сидим дома на диване, а Бог нам дает терпение и утешение. Так нет? Я думаю, что с нашей стороны тоже должно быть движение навстречу Богу, потому что Бог, Он не идет и не заставляет никого. Бог добровольно приходит к каждому человеку. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Он подходит, нежно стучит в сердце и говорит: ты хочешь утешение? Ты хочешь мир получить? И Он в Слове Своем открывает, что я могу это дать, если хочешь, приди. Потому что столько переживаний в этом мире, и написано: Бог же терпение и утешение. И, конечно, Бог хочет, чтобы мы шли навстречу, чтобы мы нуждались в этом, чтобы мы понимали, что без Бога нам тяжело, и все в руках Его. И Он способен дать мир или забрать его, Он способен благословить или послать даже проклятие на народы, мы по Писанию смотрим. Все в Его руке, если человек это понимает и идет к Нему, то я так понимаю, что Бог хочет нас утешать, Бог хочет нас ободрять, Он не хочет, чтобы мы были в унынии, и хочет, чтобы мы всегда были утешены, чтобы мы имели мир в сердце и в радости вот так вот ходили пред Ним. И первая мысль я отметил для себя, как Бог утешает, и первое я отметил через слово и молитву. Через слово и молитву. Мы прекрасно знаем с вами Псалом 72, где Асав молится Господу и говорит: «Едва не пошатнулись ноги мои». Он смотрел на эту несправедливость, которая в мире творилась. Он видел, что люди, которые не знают Бога, которые говорят, что Бог не видит, Бог не знает, и у них все нормально, они в семье у них хорошо, Бог вроде как их благословляет, и дети их с ними. И вот гордость вот эта, как ожерелье написано на шее их, и на работе вместе со всеми их не видно, и все у них хорошо, и он начал колебаться, он начал переживать, он начал волноваться, не напрасно ли я вот так вот смиряю душу свою, вот так вот хожу перед Богом, может, где-то ограничиваю себя в жизни, не напрасно ли, у них все хорошо, а что я страдаю? И я думаю, что и в нашей жизни вот так вот может быть такие переживания, потому что особенно люди неверующие вот так вот смотришь, и, конечно, мы видим очень много несправедливости в нашей жизни, но Господь вот так вот открыл глаза ему, он, я понимаю, или в молитве, в общении с Господом, он понял, каков конец у всех людей. И я вот смиряю и душу свою, но я знаю, что у меня есть такое обетование прекрасное, что Господь хочет взять меня к себе, Господь хочет, чтобы быть в славе Его, потому что жизнь на земле после того, как человек умер, она не заканчивается, душа его жива, и она будет вечно жить, но она будет жить или с Богом, или в разрыве с Ним. И Господь открыл ему, и он понял, что вот эта несправедливость, которая происходит, это вот это у них временное, и они вот на скользких путях, и жизнь вот так вот заканчивается, и сойдут они в преисподнюю. И я думаю, как вы думаете, и думаю, что и вы понимаете, что, наверное, он утешился, да, этим ответом. Он утешился, потому что он знал, ради чего он вот смирял душу свою. Он понимал, что душа его вот так вот, если он правильно будет жить и будет в общении с Господом, он будет с Господом и утешен, и успокоен, и у него есть вечная жизнь, у него есть будущее, а люди, которые вот так вот, может быть, живут, и вот так в устройстве в каком-то, ну какие у них будут последствия после того, как жизнь эта закончится? Потому что каждый предстанет пред Богом, и если он примирился, он будет с Господом, а если не примирился, никто бы не хотел такого конца, как у них. И Слово Божие говорит, что по причине там, умножения беззакония во многих охладеет любовь, и мы порой вот так вот ходим и тоже видим вот так вот несправедливость, сердца наши, может быть, черствеют от того или от того увиденного. Но если Бог вот так вот есть, Он утешает, и Он открывает в Слове Своем, что стоит смирять душу свою, стоит, может быть, ограничивать в чем-то, чтобы сохранить вот этот залог, залог Духа Святого, который Бог дает нам, и Он дает это утешение через Слово Свое и через молитву. Псалом 118, 24 стихом написано: «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Кто среди недели ходит, брат делился словом, и он делился о том и говорил, что как важны нам утешения. Они нам нужны, откровения, потому что они утешения наши. И если Бог открыл, если Бог показал, если Бог сказал, как поступить, Он наш советник, Он наш помощник. И я думаю, если человек получил вот это понимание через слово или через молитву, как правильно поступить, и он идет, это делает, и у него нет никаких сомнений, и я думаю, что это большое утешение, когда люди идут и знают, что делают, ради чего делают, и если они имеют четкое понимание через Слово Божие от Господа, что они поступают правильно, то это, я думаю, большое утешение для каждого человека. В Псалме 118 сказано: «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Закон утешает нас, он ограждает нас от какого-то зла, от последствий какого-то греха, который мы могли бы совершить, но Бог вот так вот в сердце наше положил закон свой, который напоминает нам те слова, которые говорил Иисус Христос, когда он был на земле. И хорошо, братья и сестры, если мы будем исследовать Писание, если будем мы молиться и усердствовать в этом, то Господь будет утешать нас, ободрять и посылать мир в наше сердце. Вторая мысль я для себя вот пометил, что Господь утешает нас порой через скорби, Он посылает нам утешение. Через скорби посылает утешение. И мы читаем историю израильского народа, когда шли они по пустыне, и, конечно же, было у них трудностей много, скорбей было много. И Господь вот говорит, что я посылал вам испытания. Потому что нужны нам испытания в нашей жизни, потому что я в своей жизни вот так вот замечаю, когда у меня все хорошо, и ревность моя по Господу, она потихонечку бывает, успокаивается, затихает, я становлюсь тепловатым каким-то. Я думаю, что в жизни каждого христианина это бывает. И Господь по милости своей допускает нам какие-то трудные обстоятельства или тесные обстоятельства, в которых нужно принимать решения и поступить по Слову Божьему, или, может быть, согласиться, как предлагает вот этот мир. И слава Богу, если Господь дает силу так вот поступать правильно, пройти вот это испытание, и это испытание, конечно, связано со скорбями, потому что нужно наступать на плоть свою, которая не хочет того или другого, но мы должны сохранять в жизни своей вот это, удерживать вот это Евангелие, которое проповедано нам, и оно дает нам силу, дает нам бодрость поступать по слову, и, может быть, через какие-то скорби, но Господь близок, и Он посылает нам утешение, ободрение, посылает нам мир в сердце. Я думаю, человек получает радость в своем сердце, когда после скорби он вышел из ситуации, он нисколько не сомневается, что это Бог ему помог. И, думаю, наполняется сердце каждого христианина, и вы знаете это, что как радостно, когда Бог вот так вышел навстречу, помог, и благодарность в сердце нашем, что Бог так близко, и Он отвечает на наши молитвы. Псалом 93 сказано: «При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твое услаждают душу мою». При умножении скорбей моих в сердце моем. И Господь приходит, утешает, успокаивает, и мы радуемся, братья и сестры, что так происходит. Во 2 Коринфянам, 1 глава 6 стихом написано: «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». И вот так вот бывает, общаешься с кем-то и думаешь, и расскажешь, что у меня в жизни вот так вот скорби такие, поделишься с кем-то, и думаешь, как мне тяжело. А вот так вот бывает, слушаешь свидетельство кого-то, или брата, или сестры, и у кого-то в семье, может быть, у человека, там, у мужа или у жены, может быть, с разумом не все нормально, или у родителей вот так вот что-то. Кто-то прикоснулся к оккультному, когда не знал Бога, и имеет последствия вычерпывать в своей семье. И вот так вот бывает, послушаешь и думаешь, какой я счастливый, что у меня этого нету. И я думаю, что если мы вот так вот слушаем вот эти свидетельства, и, может быть, я в скорбях, но я слышу брата или сестру, которые в гораздо трудностях, гораздо больших, и я понимаю, что я гораздо меньше скорблю, чем он. И я думаю, что так тоже благодарность Господу, что Он по милости моей сохраняет меня и не допускает больше, в которых обстоятельствах, может быть, я не выдержал то или другое, хотя и наказывает, потому что мы достойны порой этого, но Он наказывает, потому что нас любит, допускает эти скорби, но мы выходим с Его помощью, и Бог посылает утешение и ободрение в жизни нашей. Я как-то уже свидетельствовал, в прошлом году с подростками ездили в Питер, и меня попросили там побеседовать еще с одним человеком, он с Мурманска приехал, он подполковник ФСБ был, но он в строительстве там занимался. Ты, говорит, военный бывший, пообщайся, побеседуй. Ну и мы в 10 часов вечера сели, и вот так вот до 3 часов ночи, там утром выезжать, и мы с ним сидим, беседуем. И вот так вот с ним беседуем, общаемся, и я ему рассказываю, говорю, вот так вот у меня дома было, вот так, он говорит, а потом говорю, такие слова тебе жена говорила, он говорит, говорила, а вот такие слова говорила, говорила, а вот такие говорила, и он вроде утешается, что у него то же самое происходит, сколько у меня, а потом он говорит, а жена тебе собирала вещи, выставляла за дверь? Я говорю, не, мне не выставляла. А на работу она ходила к твоим начальству вот так вот? А он, представьте, в ФСБ служит. А он уверовал, он еще, ну, не брат был, он просто приближался к Господу, покаялся. А на работу к тебе ходила там, проводила работу там с начальством твоим? Я говорю, нет, у меня не проходила. Думаешь, брат идет гораздо большими скорбями, чем я. И думаешь, Господи, слава Богу, что я вот, казалось мне, что я через такие трудные обстоятельства шел, а в нашей жизни вот так вот и братья или сестры, они бывают гораздо сильнее страдают, переносят большие трудности и скорби, и слава Богу, что Бог вот так вот, общаясь вот так вот, Бог посылает утешение и ободрение. Следующая мысль у меня, как Бог посылает нам утешение, ободрение, это через братьев и сестер. Когда мы имеем общение с друг другом, и Бог может посылать нам утешение и ободрение. Деяния апостолов, 4 глава 36 стихом написано: «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин». Вот такое свидетельство о Варнаве написано, что среди апостолов, он прозванный среди апостолов Варнавою, что значит «сын утешения». Я думаю, просто вот были апостолы, я думаю, какая большая честь, люди, Господь их избрал, вот поставил их апостолом, а еще среди апостолов еще написано, еще апостолы одному, вот звание такое, прозвали его Варнавою сыном утешение. И я думаю, как приятно, наверное, было общаться с этим братом, если ему даже апостолы дали такое, ну, звание или имя, сын утешения. Я думаю, так вот бывает, братья приезжают, и где-то у нас трудности бывают в церкви, и что-то слово скажут, назидание, и как-то успокоят, утешат, ободрят вот так как-то, и сгладят какие-то, может быть, острые углы, которые в жизни бывают в церкви. И думаешь, слава Богу, что Господь вот дает вот благословение этому брату, чтобы вот найти слова нужные там для того сердца, для того, чтобы где-то, может быть, поправить жизнь свою, чтобы брат, сестра где-то, может быть, нужно примириться, и они примирились, и радуются вот так вот сердце. И здесь вот написано, что сын утешения. И я думаю, что это не только вот Варнава мог такое служение нести, я думаю, что в нашей жизни каждый из нас мог бы быть утешителем друг для друга. Некогда Иов друзьям своим говорит: «Жалкие вы утешители». И, конечно, плохо, если мы, как друзья Иова, вот так приходим и начинаем упрекать: «Да это ты согрешил, да это еще что-то, ну-ка давай копайся, в своих грехах разбирайся, ты такой грешник» и так далее. «Это Бог тебе послал, Он тебя наказывает». И очень, я думаю, радуется сердце, когда, может быть, сестра или брат в скорби, а кто-то пришел проведать и сел, может быть, и просто поплакал. Написано: «Плачьте с плачущими». Я думаю, что каждый из нас может пойти проведать. И вот мы тоже среди недели, брат свидетельствовал, что там братья лежат. Дети здесь у кого-то с ним в больнице лежат, которые скоро умрут. И я думаю, что людям этим нужно утешение и нужно ободрение, если кто... Как не мы с вами вот так вот придем, может быть, посидим, поскорбим, и как вот утешить их, только Бог может послать вот эти слова, утешение или ободрение. Если вы помните, приезжал Геннадий Сергеевич как-то среди недели, там было, это год или два назад было, и он, они ездили, проездом были у нас, Ефремов Геннадий Сергеевич, они проездом их вызвали, попросили у одного служителя, жена была... болела сильно, и просили, чтобы они приехали, помолились. Ну вот ехали через Москву, значит, далеко где-то от них, от Питера. И вот он приехал, был проездом оттуда, возвращался назад. И вот он рассказывает и говорит, что мы, когда зашли туда, и поняли, что мы опоздали. Жена уже умерла. И чем я могу утешить? Какие слова я могу сказать в утешении этой семьи, потому что многодетная семья, и умерла мать. И, говорит, вспомнилось мне, говорит, что когда ребенок у меня, я потерял ребенка, это он рассказывает. Я тоже прошел через эти скорби, и брат знает, что я тоже прошел через них, и, может быть, по милости Господней, Бог посылает вот такие скорби нашим служителям, может быть, братьям и сестрам, и кто прошел через эти обстоятельства, и кого Бог вот сам утешил в таких обстоятельствах, они найдут эти слова, которые так необходимы порой нашему сердцу в скорбях наших, в переживаниях наших, в бедах наших. И слава Богу, что вот Господь допускает вот и служителям такие, может быть, для нам по-человечески непонятно вот эти слова, что слава Богу, что допустил Господь, что ребенок умер там или еще что-то. Но он говорит: я теперь имею слова утешения для тех, кто были в этой ситуации, и мне есть что сказать. И, друзья дорогие, я думаю, что мы должны с вами тоже ревновать о том, чтобы быть вот так сынами или дочерями, как правильно сказать, дочерями утешения. Чтобы мы могли вот так вот прийти и с кем-то, может быть, поскорбеть, с кем-то побеседовать, с кем-то помолиться, и чтобы мы переживали об этом тоже, чтобы сердце наше помнило, что братья и сестры рядом, они могут гораздо быть более в тяжелых обстоятельствах, чем мы. Им нужна помощь, им нужна поддержка, им нужно наше плечо. И последнее, мои друзья дорогие, мы будем молиться. Бог хочет лично нас утешать и ободрять. Бог хочет лично нас утешать и ободрять. И я вспомнил историю, написанную в Ветхом Завете, когда Моисей и Аарон ведут этот народ. Они согласились на эти скорби, эти страдания, вести этот непокорный народ, и они прилагают усилия, они ущемляют свою плоть, свое «я», идут и исполняют повеление Божие. Но этот народ, он неблагодарный. Этот народ не хочет их слушать. Они собираются и говорят: поставим себе сейчас начальника, возвращаемся в Египет, а Моисея и Аарона побьем камнями. И я так понимаю, что такая несправедливость, вот представьте, бывает, я думаю, в жизни вашей есть, если есть родственники у вас неверующие, может быть, у кого-то в семьях. Я через это тоже проходил, я думаю, и вы, что когда что-то делаешь, и кажется, вот я сделал хорошо и как угодно этому человеку, а в ответ тебе какая-то неблагодарность. Часто можно с детьми такое вот услышать тоже. И думаешь, ну вроде как несправедливо. Вроде несправедливо так происходит, почему так? И вот так вот еврейский народ выходит, народ ропщит, говорит, побьем их камнями. И думаю, что Моисей и Аарон, ну, в переживаниях были больших. Я вот так вот поставил так вот на ихнее место себя и думаю, как тяжело им было. Я думаю, тревога, переживания, беспокойство. И, конечно же, им кроме Бога уже больше некому было идти, бежать, чтобы получить защиту, получить вот это утешение, успокоение. И в одной ситуации Бог говорит Моисею, пойдите, возьмите с каждого колена по жезлу. На этом жезле напишите имена глав ваших семейств, ваших колен. А на колене Левина напиши Аарон. И соберите эти жезлы и положите в скинии собрания пред ковчегом. И я вам покажу, кого я избрал. Потому что разговор шел о том, что мы все равные, что мы начальников себе сами поставим. И тут вступается Господь. Положите эти жезлы. И утром выносят, я так понимаю, священник вот так вот выносит эти жезлы. Ну, жезлы, я так понимаю, из дерева они сделаны. И вот все жезлы как жезлы, а один жезл там с цветочками, с листиками. И еще плоды еще принесены, понимаете? Я думаю, что радости Аарона и Моисея, я думаю, не было там конца. Бог сам вмешивается и выносит, и показывает, и укрепляет и Моисея, и Аарона, и показывает всему народу, и говорит, вот, смотрите, дерево погибшее уже, сухое, оно принесло плод, я вот это колено избрал, и там написано Аарон. Это я избрал, вы смотрите дальше, вы не на них ропщите, вы на меня ропщите. Это я их избрал, я их поставил, и я хочу иметь с ними общение. Я думаю, что Аарон и Моисей, получив вот это утешение, ободрение, радость в сердце у них была безгранична. И слава Богу, что Бог наш, Он Бог терпения, Бог утешения, и Господь также и ученикам Своим, когда они вот так вот в скорби были, и они не понимали, что Иисуса Христа вот так вот распяли, Его похоронили, и Он заходит к ним вот так вот и говорит, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Он приходит, чтобы ободрить своих учеников, чтобы утешить их, чтобы успокоить их, чтобы они имели вот этот мир в сердце и радость. Он жив. Друзья дорогие, я думаю, нет больше утешения вот это понимание того, что Иисус Христос воскрес. Он жив, и Он одесную Отца нашего, и Он ходатай наш. Что нас может еще больше вот так вот утешать? И проходя вот эти скорби, мы знаем, куда мы идем, и зачем мы идем, и кому мы идем. И пусть Господь благословит вот наши сердца вот так вот утешаться и ободряться утешением Господа нашего, Господом терпения и утешения, который любит нас и хочет утешать, хочет нас миловать, хочет радовать, хочет ободрить, чтобы мы дошли до того, той конечной цели, которую усмотрел каждому из нас, чтобы мы были спасены и царствовали вместе с Ним. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.